Часть первая, начало, глава первая. Анисим Апанасович прожил хорошую жизнь, долгую. Родился Анисим в Ворошиловграде осенью 42-го, то есть еще под оккупацией. Впрочем, под немцами он прожил совсем немного, не успело ему исполниться и полгода, как немчуру вышибли из города. Ворошиловград пострадал не слишком сильно, боев в городе что во время немецкого наступления летом 42-го, что во время освобождения его уже советской армией ранней весной 43-го практически не было. Но все одно жилось людям трудно, голодно, что в войну, что еще долго после нее. Однако порода у Анисима оказалась крепкой, так что к концу седьмого класса он вымахал в здоровенного бугая. Несмотря на то, что плату за обучение отменили как раз в год, когда он окончил семилетку, в старшие классы Анисим не пошел, а уехал поступать в Елецкий железнодорожный техникум. Так ему посоветовал его двоюродный дядя. Единственный вернувшийся с войны из всей мужской родни. Ни отцу, ни родным дядьям Анисима такой удачи не досталось. Мол, парень, ты смышленый, но оценки у тебя по многим предметам не ахти, вот и нече время тратить, пора нужную профессию получать, такую, что завсегда и самого прокормит, и семью. А железнодорожник такова и есть. Куда стране без железных дорог-то? Ну, а коли все ж таки надумаешь в институт поступать, хотя бы и на заочный, так после техникума всяко легче будет. Парень подумал-подумал, да и согласился. Тем более, что с оценками и правда не очень было. Не со всеми. Например, историю он очень любил и по ней был почти отличником. Да и в математике с физикой был твердым хорошистом, как и в химии. Пение еще любил. Даже научился на гитаре бренчать. Да-да, те самые три блатных аккорда. И рисование тоже. Отчего и с черчением у него также было все в порядке. А вот с литературой, биологией и всякими иными предметами типа астрономии так и не сложилось, едва тройки вытягивал. После окончания техникума Анисима распределили домой, на Ворошиловградский паровозостроительный, то есть, вернее, нынче он стал тепловозостроительным. С 56-го года на заводе начали собирать харьковские тепловозы ТЭЗ. Но свежеиспеченного выпускника Елецкого железнодорожного техникума распределили на ремонтный участок, на котором в основном ремонтировались именно паровозы. Как относительно новые «Лебедянки» серии L местного выпуска, так и более старые довоенные «ФДшки» Феликс Дзержинский, «ИСы» Иосиф Сталин, которых на железных дорогах страны было еще очень много, а также «Брянские букашки» серия B, «Эрки» как нашего, так и польского, венгерского, чешского и румынского производства, ну и уж совсем старенькие «Овечки» серии ОВ. В 60-м его призвали в армию, сотрудник военкомата, просмотрев его документы, усмехнулся чему-то и, бросив парню «сиди здесь», куда-то ушел. Вернулся он через 10 минут с каким-то грузным старшиной-сверхсрочником. «Вот, Никодим Евграфович, точно по твоему профилю». Старшина просмотрел его документы, задал несколько вопросов, после чего удовлетворенно кивнул. «Пойдет». Так Анисим и попал служить на базу железнодорожного резерва, расположенную в Шумкове, что в Пермском крае. Служба началась с драки. Деды здесь были дико оборзевшие, ну так место было такое, подразделения только ремонтные и снабжение, срочников мало, учебка чисто формальная, потому что располагается здесь же, и народу в ней, дай бог, пару дюжин, причем доступ в учебный пункт имели все призывы, от первого до третьего года службы. Так что на драку Анисим нарвался в первый же вечер. После чего Ризо Габриадзе, лидер грузинского землячества, утирая юшку, угрожающе заявил ему: «Не жить тебе, хохоль, зарежем!» «Я русский», — сплевывая кровь из разбитой губы, огрызнулся Анисим. После этого его пытались научить еще три раза. До того момента, как Габриадзе не вылетел из хлеборезов, а потом и вообще не зачморился, с утра спросонья надев обоссанные галифе, и как он потом не орал, не убеждал остальных, что это не он, это не его и вообще, все это ему никак не помогло. Пацанские законы, по которым жили деды, такие. Подставился — получай по полной. От Анисима эти операции потребовали немалой сноровки и долгой подготовки, но зато привели к тому, что единая шайка его врагов рассыпалась, и остаток первого года службы он дослужил относительно спокойно. А потом недоброжелатели ушли на дембель, а на базе появились очередные новички. Так что от него отстали окончательно. В остальном служба оказалась скучноватой. Из кипящей движухи ремонтного участка парень попал в дремотную снулость базы хранения. Хранившиеся на базе паровозы приходилось только осматривать да подновлять консервирующую смазку, в качестве которой использовались пушсало и тавод, которые по большей части приходилось замешивать самим. Серийное производство пушечного сала в СССР началось только в 1970 году. До этого момента его по большей части изготавливали в артмастерских и службах тыла прямо в частях. Зато он узнал, что применяемый для изготовления пушечного сала петролатум хорошо помогает против мелких ранок, а также потертостей и ожогов, что было очень в тему, потому что в санчасти базы с медикаментами было очень скудно. Местный фельдшер, ефрейтор Гагохия, к недругам Анисима он не принадлежал, и на попытке назвать его грузином кривился и цедил «Я абхаз». Даже мазь Вишневского сам смешивал, или, как он это гордо называл, линемент бальзамический по Вишневскому. Впрочем, ничего особенно сложного в этом не было, ну, если все компоненты в наличии. Они с ефрейтором даже как-то наспор замутили дуэль на мешанках. Гагохия нужно было замесить пушсало, а Анисиму этот самый линемент по Вишневскому. Ничего, справился. Да и чего там справляться-то? Весь состав — деготь, ксероформ и касторка. Из всего этого Анисим не знал только о втором. Потом в медицинском словаре посмотрел и у соратника по дуэли поспрашивал. Так что получилась боевая ничья, которую они с ефрейтором отметили разбавленным медицинским спиртом из запасов аптеки. После чего ефрейтор угодил на губу. Ну, слабоват он оказался насчет выпивки, хотя это было вполне объяснимо. Расточку-то в фельдшере было метр с кепкой в прыжке с табуретки, а пить он пытался наравне с Анисимом, которому за размеры приказом по части официально в столовой выдавали по две порции. К середине службы Анисим наткнулся на странную конструкцию, которая обнаружилась в углу одного из дальних складов. «А это что такое, Никодим Евграфыч?» — поинтересовался он у сверхсрочника, в команде которого прибыл на базу из военкомата. Тот по прибытии сразу взял его под крыло. Понравился ему здоровый, смышленный, спокойный парень. Так что, ежели чего перенести или там с верхнего стеллажа достать, так лучше и не найдешь. И язык за зубами держать умеет. «Это-то? Это трактор». «Трехколесный?» — удивился Анисим. Старшина усмехнулся. И такие тоже были. Еще до войны в Токмаке, что в Запорожье, выпускали нефтяные трехколесные трактора, которые так и назывались — «Запорожец». Только у них заднее колесо было одно, а не как у этого переднее. Нефтяные трактора? Ну да, аккурат как этот. У них двигатели на чем хошь горючим работать могут. На нефти, на скипидаре, даже на масляной отработке. Чего это я о таких тракторах и не слышал никогда? «Да их у нас и выпустили-то всего несколько сотен, а вот немцы у себя таких много наделали. Ланс-бульдог. Слышал такое название?» «Не-а. А фирма в Германии известная. Говорят, до сих пор такие трактора выпускают». Трактора «Ланс-бульдог» производились в Германии до 1959 года, а в Аргентине и дольше. Всего было выпущено более 200 тысяч экземпляров, и на полях Латинской Америки они встречались до 1980-х годов. Когда нашу базу разворачивали, ходили слухи, что нам такие трактора тоже на хранение поставят. Они ж совсем неприхотливые и чинятся в любой деревенской кузне, но потом передумали. «Немецкие или вот такие?» Парень кивнул подбородком в сторону ржавого остова. «Да не, такой вообще только один остался, и, насколько я знаю, его никогда серийно не производили». Парень окинул его задумчивым взглядом, и в его глазах загорелся авантюрный огонек. «Никодим Евграфыч, а можно я его починю?» «Зачем тебе это? Ну так интересно же. Тем более отработки у нас достаточно, так что чем заправить, найдем. Ну и ежели что перевести надо будет, машину не придется заказывать». Старшина задумался. С такой стороны он не думал. А что, лишние неучтенные колеса никогда не помешают. Ну, раз так сильно хочешь, давай. Только никаких новых деталей я тебе не дам. Если что надо, вон кузня, вон депо, сам делай. И Анисим сделал. Так что через 2 месяца он уже гонял по базе на пыхтящем чуде техники. Ну, как гонял? Конструкция способна была разгоняться максимум километров до 6 в час, трусцой быстрее. Но собранную на 2 мостах от остатков полуторки и с использованием ее же кузова тракторную тележку она таскала исправно. И не только по базе. Кому в поселке дров привезти надо, кому торфа, кому навоза, кому покоса косить прицепной косилкой. Конную этот недотрактор вполне тянул. Конечно, исключительно с разрешения Никодима Евграфыча, но тот, как правило, разрешал. У них тут не колхоз чай, с трактористом по-свойски за бутылку не договоришься, а хозяйства у людей в поселке при базе имелись и довольно обширные. А куда деваться? Тут не город, за десятком яиц или бутылкой молока в магазин не сбегаешь, даже хлеб частенько самим печь приходится. К тому же Анисим всегда делился людской благодарностью. Нет, деньги давали очень редко, а вот яйца, хлеб, колбаску свиную домашнюю, пальцем пиханную, дичину народ совал. Ну и самогоночку тоже, но ее Анисим в основном отдавал старшине. Не очень он ее уважал. Да и пить в части можно только очень аккуратно. Ежели каждый вечер после подобного колыма парень напиваться станет, так эту его побочную работу быстро замполит прикроет. А Анисим этого очень не хотел. База-то в глухом лесу стояла. 2 года перед глазами только лес, военные и паровозы. А тут в люди выбираться начал, девок увидел. Да и жрачка теперь куда вкуснее была. Вот он и берегся, сразу же отдавая самогонку старшине. А то стоит бутылку в казарму принести, ушлый народ сразу же на выпивку раскрутит. И все, амба, приработку. Осенью Анисим проводил на дембель своего друга ефрейтора Гагохия. Они обнялись, после чего абхаз снова начал зазывать его к себе домой, в Абхазию, причем не погостить, а насовсем жить. «Приезжай, брат, жену тебе найдем, у меня сестры такие красавицы!» Если откровенно, Анисим серьезно задумался над этим вариантом. А чего? Место благодатное, море, горы, солнце, все растет, груши, мандарины и всякие диковинные фрукты. Да сухую палку воткни, и та через неделю листики выбросит. Опять же, железная дорога есть, то есть и где работать найдется. Но пока это были просто мысли, потому как служить ему еще и служить. А вот друг ушел, то есть не будет у них больше ночных посиделок с чаем, и не только, рассказов, жарких споров. Гагохия также оказался любителем истории, и они много спорили о разных вещах, например, о покорении русскими Кавказа, Крымской и русско-турецкой войнах. На них у Гагохия был довольно оригинальный взгляд, очень сильно отличающийся от той истории, которую им преподавали в школе. Но одним этим их беседы не ограничивались. Абхаз любил химию, потому как призвался с первого курса химического факультета Грузинского политехнического института имени Ленина, в который поступил после медучилища и знал множество различных баек. Например, он рассказал Анисиму, что анилин, на базе которого немцы создали самую мощную в Европе и мире химическую промышленность, был открыт аж 3 раза подряд. И только лет через 10 после первого открытия какой-то немец установил, что 3 разных химических соединения, принесших славу своим первооткрывателям, являются одним и тем же веществом. Впервые анилин был выделен Фридлибом Фердинандом Рунге из каменноугольной смолы в 1834 году и назван кианолом. Затем, в 1840-м, его переоткрыл Юлий Фридше, синтезировав нагреванием индиго с раствором гидроксида калия и назвал анилином. Потом, в 1842-м, его получил Николай Зинин путем восстановления нитробензола и обозвал бензидамом. И только в 1843 году было установлено, что все это одно вещество. После дембеля друга с дополнительным заработком начались проблемы, потому что пошла движуха на базе. Занимавшие немалую часть линии отстоя овечки и букашки массово пошли под списание, потому что в связи с активным переходом железных дорог СССР на тепловозную и электровозную тягу на базу резерва начали поступать куда более новые машины. И под них нужно было освободить площадки хранения, для чего эти самые овечки и букашки требовалось привести в рабочее состояние и перегнать к месту переплавки. А Анисим, единственный из срочников, имел не только профильное железнодорожное образование, но еще и опыт ремонта, вследствие чего его припрягли по полной. Ну а когда с ремонтом было почти закончено, выяснилось, что времени на освобождение площадок осталось очень мало, потому что перегонные бригады уже гонят на базу паровозы. Вследствие чего из военнослужащих базы в пожарном порядке сформировали несколько паровозных бригад, одну из которых и возглавил ставший уже старослужащим Анисим. Так что о прежних временах скучной службы теперь можно было только вспоминать с ностальгией. Зато удалось покататься по региону и многое повидать. Невьянск, Челяба, Свердловск, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Пермь. А перед одной из последних поездок в Челябинск Никодим Евграфович попросил его о помощи в личном деле. Когда он будет возвращаться после того, как сдаст на переплавку очередной паровоз, то заглянет в поселок Лесной, который располагался всего в 80 километров от города, в Кунашакском районе, и передаст гостинец его свояку, а также заберет у него гостинец уже для него самого. Ну, парень и пообещал, чего ж не помочь хорошему человеку, тем более ехать недалеко, ну, по местным меркам. Когда крепкий и высокий старший сержант в слегка выцветшей, но аккуратной форме, стукнув пару раз для порядка в калитку, зашел на чистый, ухоженный двор дома, который ему указали соседи, то его сердце пропустило удар, потому что в ответ на его «Здоровы будете, хозяева!» с грядки поднялась крепкая, стройная деваха с толстой в руку толщиной косой и... буквально пудовыми гирями за пазухой. Утерев пот со лба запястьем измазанной в земле руки, она сверкнула задорной белозубой улыбкой, полыхнула яркими синими очами и ответствовала. «И тебе, здоровьечка, гость дорогой! Зачем пришел? Кого надобно? Али свататься собрался?» Анисим замер, пораженный в самое сердце. Уж больно девка была хороша, и на лицо, и на фигуру, и бойкая, за словом в карман не лезет. Ну как в такую не влюбиться? «Я не...» «Я к Гавриле Петровичу», — мгновенно осипшим голосом произнес он, — «от свояка его, Никодима Евграфыча, с гостинцем». «От дядьки Никодима, значит? Ну тогда прошу в дом, тятя только через час появится. Так что отдохни с дороги, молочка парного испей». И девка, развернувшись, величаво двинулась в сторону чистого, отскобленного до белого дерева крыльца, на ходу выпрастывая подол, который подоткнула, чтобы не цеплялся за сорняки и не мешал полоть. А Анисим побрел за ней, будто привязанный, ошалело пялись на скульптурно вылепленные голые ножки, которые, правда, довольно быстро скрылись под выпущенным подолом. Вечером, лежа на сеновале, на котором ему постелили, Анисим понял, что пропал. Запала ему в душу эта девчонка. Ее звали Марьяна, и она училась в ветеринарном училище. А отец ее также был сверхсрочником, только служил не на базе железнодорожного резерва, а на окружных военных складах, расположенных поблизости. А еще он был знатным охотником, ну так всю войну снайпером отвоевал, причем побывал и в тех местах, где его батя погиб, хотя на фронте они и не встречались. Анисима он принял хорошо и обстоятельно расспросил, кто, откуда, какую профессию имеет, что о делах в стране и мире думает, а то ишь как маоисты раздухарились, да и на перевороты всякие год богатый, в Ираке, в Сирии, в Эквадоре, в Гватемале, в Энтом, прости господи, как его, а Того, опять же в начале года был, а год-то еще не кончился. А когда на следующий день Анисим, получив посылочку для старшины, прощался у калитки с Марьяной, которая вроде как опять полола грядки, а увидев его, подошла проводить гостя, та внезапно прянула поближе и, запунцовев, клюнула его в щеку губами, после чего умчалась в дом. А парень на деревянных ногах отправился на станцию, где его обещались подсадить на проходящий мимо товарняк. С Марьяной все сложилось. Не только она поразила его в самое сердце. Высокий, статный, крепкий сержант в лихо заломленной пилотке тоже с первого взгляда запал девушке в душу. Так что уже следующей весной они сыграли свадьбу. Хотя за свое счастье побороться пришлось, потому как Марьяна считалась завидной невестой, поэтому ухажеры у нее в поселке были, и немало. Поэтому Анисиму пришлось припомнить начало службы и все время до свадьбы вести, так сказать, диверсионную работу, выбивая противников по одному. Нет, до смертоубийства дело, слава богу, не дошло, просто один из ухажеров вляпался в нехорошую историю с воровством досок с лесопилки, чем он спокойно занимался все то время, что на ней работал, и никто этого не замечал. А вот сейчас заметили. Так что от уголовки ему удалось открутиться еле-еле, а из поселка вообще уехать куда подальше. А второй, который служил водителем директора леспромхоза, возвращаясь ночью домой с блядок, с пьяных глаз наехал на валяющуюся на дороге колоду, которая неизвестно как туда попала, и разбил директорскую машину. Ну а кто его заставлял так напиваться за рулем? Вот так Анисим и оказался после дембеля не в Абхазии, а в поселке Лесной в 80 километров от Челябинска. На свадьбу тесть подарил молодой семье граммофон с двумя десятками пластинок из шеллака, которые привез с трофеями из Германии. Правда, все они были на немецком языке, но мелодии на них были славные. После свадьбы местная молодежь частенько собиралась у них в доме, чтобы потанцевать под эти пластинки, ну а мать отписала дочери швейную машинку «Зингер» с ножным приводом, еще дореволюционную, на тяжеленной чугунной станине, потому что ей муж подарил более современную, подольскую, намного более легкую. «Зингер» купили еще для прабабушки Марьяны, но ее конструкция оказалась абсолютно неубиваемой. Практически любую проблему можно было устранить, просто разобрав ее и почистив. С работой тоже все устроилось. Тесть позвал к себе на военные склады. «Парень, ты надежный, рукастый, свояк мне все про тебя рассказал. Характеристики, опять же, хорошие, комсомолец. Так что, ежели я еще словечко замолвлю, тебя возьмут. А такой работы в наших краях днем с огнем не сыщешь. К тому же и для хозяйства полезно. На складах каждый год много всякого списывается, так что и на обустройство есть что откуда взять». Ну, Анисим и решил не искать добра от добра. Потихоньку поставили дом, хозяйство, завели коровку, свиней, кур, кроликов. Марьяна оказалась хорошей хозяйкой. Все у нее в руках горело, любое дело спорилось. Анисим же под влиянием тестя пристрастился к охоте. Завел собак, ружьишко, да не одно. Кроме толки, с помощью тестя прикупил для сего дела списанную с военных складов берданку. Их начали продавать охотникам еще до революции. Чуть погодя, на пару с тестем поставили пасеку. Так что деньги водились. Одного мяса и птицы в за год контору сдавали, почитай, на 1000 рубликов новыми, при том, что ни себя, ни друзей, соседей, с родственников ни разу не обделили. А таковых было много. У Марьяны только родных братьев и сестер еще 4 было, и 3 из них жили в городе, где, понятное дело, нормального хозяйства не заведешь, но всем хватало. Плюс яйца, плюс шкурки, плюс мед. Да и на дикоросах Марьяна с подружками тоже неплохо зарабатывала. Ну и зарплату не на пустоту тратили, а на хозяйство. Так что дом вскоре обзавелся железной крышей, а возле крыльца встал купленный, опять же с помощью Гаврилы Петровича, почти новый с хранения ГАЗ-69. А там и детки пошли. Старшая родилась легко и была спокойной, а вот вторую не уберегли. Что там у нее было, Анисим до конца и не понял, какое-то непрохождение, только Марьяна вернулась из роддома черной от горя и почти 2 месяца отходила от всего произошедшего. Анисим крутился, как белка в колесе, успевая и на службе, и на огороде, и в хлеву, и с кролями, а все одно, ежели бы не помощь тещи, не справился бы. Но и так упахался до того, что стал подумывать о том, чтобы продать коровы и кроликов, на них больше всего времени уходило. Но потом Марьяна оправилась и снова взяла хозяйство в свои крепкие руки. И все пошло по-старому, за исключением того, что на ее лбу навсегда поселилась горькая складка. На очередного ребенка они решились только через 3 года, и на этот раз все прошло нормально. В положенный срок родилась крепенькая девочка, в отличие от сестры, оказавшаяся весьма горластенькой. Весной 69-го их подняли в ружье. Как выяснилось, советские войска вступили в вооруженный конфликт с китайцами на острове Даманский, который вполне мог перерасти в полноценную войну. Так что сверху поступила команда срочно готовить развертывание частей и соединений по мобилизационному плану. В напряжении прошли вся весна и большая часть лета, мобилизация, слава богу, так и не началась, но упахались все по полной. Не говоря уж о том, что на своих складах пришлось перекидать в вагоны вооружения, снаряжения и боеприпасов на несколько эшелонов. В мае сверху спустили распоряжение откомандировать помощь на дальневосточные склады. Анисим из сверхсрочников был самым молодым и здоровым, ему и выпало ехать. Из командировки Анисим вернулся младшим лейтенантом. И не то чтобы чем-то по своему непосредственному направлению отличился, просто в районе тех складов, к которым прикомандировали его группу, располагались 2 зоны, с одной из которых ушла на рывок группа рецидивистов. Да не просто ушла, а напала на караул и завладела оружием, а потом подошла к периметру складов и расстреляла из захваченного автомата патруль, прихватив на этом еще парочку автоматов. Вот когда формировали поисковую группу, он и вызвался помочь. Охотник же чай, хоть и местность не знает, но на подхвате всяко лучше кого другого будет. По лесу ведь ходить не то что по улице, даже и деревенской, не так ногу поставишь и все, вывих. А это, считай, конец поиску, ну куда по тайге с травмированным. Зэков они нагнали и захватили не всех, двоих пришлось кончить на месте, потому что они начали поливать солдаты Анисима с местным проводником из двух стволов, ну и сам парень без подарка от сволочей не остался, прилетело в ногу, хорошо еще что в мякоть, так что к моменту отъезда домой он уже вполне передвигался на своих двоих, и вот когда он в госпитале отлеживался, ему и прилетели младлейские звезды на погоны. Потому что в госпитале внезапно появился командующий Дальневосточным военным округом генерал-полковник Талубко. Вообще-то он прибыл навестить бойцов, раненых на острове Даманский, но зашел и в их палату. А когда узнал, что Анисим его земляк, то есть тоже с советской Украины, расчувствовался и одарил парня офицерским званием. Мол, молодец, не какая-то там тыловая крыса, а настоящий боец, будь тебе офицером. Но Анисиму это принесло только головную боль. Уезжать из Лесного он никуда не собирался, а на прежней должности ему теперь находиться нельзя, она ж для сверхсрочника, а не для офицера, да и выслуга уже подходила. Он осенью должен был получить два своих сверхсрочных оклада, которых теперь ему не видать, как своих ушей. Плюс и в зарплате явно должен потерять, ну, учитывая все доплаты. Так что удружил ему генерал-полковник, прямо скажем, не по-детски. Но был во всем этом и положительный момент. Жена, когда узнала, что он словил пулю, сначала отходила его полотенцем, но зато вечером они так жарко здоровкались в постели, что она в ту же ночь понесла. Анисим давно мечтал о сыне, но у них новый ребенок как-то все не получался и не получался, а тут, вишь как, раз и готово. Парень вышел на загляденье, крупный, солидный, в больнице его даже обозвали председателем, ну так 4,5 кило, не шутка. Сестренки все время паслись у колыбельки, то подсовывая младенцу бутылочку с водой, то втыкая в рот выплюнутую пустышку, а когда малой начинал хныкать, неслись к матери с криком «Мама, он опять обкакался!». Со службой также все сложилось, лучше не придумаешь. Через пару месяцев после возвращения Анисима из командировки ушел на пенсию начальник отдела хранения артиллерийского вооружения и боеприпасов, и начальник складов тут же предложил эту должность новоиспеченному офицеру, тайком перекрестясь от свалившейся удачи. В эту глушь начальство, как правило, отсылало самых ярых залетчиков, от которых нормальной работы ждать было бессмысленно, так что склады держались в основном на сверхсрочниках, а тут такой подарок, готовый начальник отдела, который еще и будет держаться за место. Потолок звания на этой должности майор, так что о том, где искать должность для повышения, у него следующие лет 10 голова болеть не будет. Ну а как оно там дальше повернется, уже новый начальник складов думать будет, потому что старый к тому моменту уже давно будет на пенсии. Так и продолжалась жизнь. Старшая окончила школу и уехала в Свердловск поступать в институт. Поступить не поступила, но так там и осталась. Устроилась работать на Уралмаш, там и мужа себе нашла. Средняя пошла по стопам старшей, то есть также после школы поехала поступать в институт, в Пермь, и тоже по первости не поступила. Ну так школа-то у них в поселке какая была? Из учителей половина без образования, жены офицеров да сверхсрочников, да и техникомплект. Часто бывало, что английский вел физкультурник, физику математичка, а литературу учительница химии. Но в отличие от старшей, не сдалась и на третий год смогла таки осилить планку и стать студенткой Пермского медицинского института. Марьяну пригласили ветеринаром на недавно открытую звероферму, занимавшуюся разведением соболя, что благотворно сказалось на заработке. Так что помогать дочерям было чем. Старшей даже удалось прикупить кооперативную квартиру. Правда, пришлось раздать немало взяток, но с этим справилась женская половина. Причем самой ушлой оказалась средняя. Они вместе с мамой, оставив хозяйство на папку, выдвинулись в Свердловск, где все и провернули, после чего Анисим заявил, что с такой ловкостью ей в торговлю надобно было идти, а не в медицину, на что та заявила, что ловкий человек где угодно свое не упустит. Сынок после школы решил пойти по стопам отца. Ну, относительно. Погоны-то он надел, но морские. Уехал в Ленинград поступать в высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Анисим к тому моменту, доросший до капитана, хотел сопроводить сына, но тот отказался наотрез. Сам большой. Он вообще рос самостоятельным парнишкой. С 5 лет уже помогал маме в курятнике и на огороде, с 10 полностью взял на себя уход за кролями, а в 13 взял первого зайца из малопульки, малокалиберной винтовки Тульского завода. Анисим прикупил ее в 70-м для охоты на боровую и мелкую дичь. Ну и чтобы сына потихоньку приобщать к охоте. А как позже выяснилось, не только его. Средняя тоже поучаствовала. Ну, дык, она с детства была шебутной, скорее пацанкой, чем девочкой, хотя, повзрослев, расцвела. Обе девки красотой и статью в мать пошли, ну, а сынок — в отца. Такой же бугай вымахал. Младшенький сестринскую традицию сломал, поступил с первого раза. Анисим с женой даже сумели съездить к нему на присягу. Среднюю дочь на хозяйство вызвали и поехали. Так она им наказала сразу не возвращаться, а минимум недельку в Ленинграде провести. По музеям походить, по дворцам разным, а о хозяйстве не думать, она справится. Ну, они так и поступили. Ленинград произвел на Анисима неизгладимое впечатление. Даже мыслишка появилась сюда перебраться. Но как появилась, так и ушла. Ну, куда хозяйство денешь? К тому же здесь, в поселке, он уважаемая величина. Офицер, начальник отдела, дом полная чаша, машина. А кем он в Ленинграде будет? Одним из тысяч майоров. К тому же тут еще умудриться попасть служить в сам Ленинград надо. Скорее всего, если переводом идти, его снова на какие-нибудь лесные склады законопатят. Всей разницы, что тут 80 километров до Челябы, а там столько же до Ленинграда будет. Да, сын рядом, но это пока учится. А куда потом попадет, бог знает. Зато дочки, наоборот, через полстраны. Так что об этой мысли он жене даже не заикнулся. Горбачевская катастройка по ним особенно не ударила. Жили-то, почитай, своим хозяйством. В магазине скуднее стало, начали свое масло и майонез делать, а хлеб выпекать Марьяна еще в родительском доме наловчилась. Ну, хозяйство еще расширили. Анисиму даже пришлось кое-какие книги по агрономии почитать и выучить слова «доломит» и «кизельгур». Про последний, кстати, он прочитал, что на его основе динамит делают. Вот поди ж ты, какие дела, а он его в землю закапывает, чтобы родило лучше, да коровам со свиньями и кролям в корм добавляет, чтобы болели меньше. Но справились. Детям, да, им помогать пришлось куда больше. Почитай, каждую неделю кому-то сумки с продуктами пришлось отвозить, то есть старшая чаще всего сама приезжала, ну так ей ближе всего было, а вот среднюю и младшего они с Марьяной поделили. В Ленинград чаще всего мотался Анисим, а в Пермь — Марьяна, до того момента, как ее однажды в поезде ограбили, забрав не только все сумки с продуктами, но и все деньги. После этого Анисим все доставки взял на себя, наказав и старшей дочке сидеть на месте и не дергаться, мол, и безопаснее, и внуков хоть повидаю. Хотя ближе всего они сошлись с внуком от средней. И когда дедушка приезжал в Пермь, они с ним частенько ходили вдвоем гулять, однажды добредя до местной «Царь-пушки» — крупнокалиберного орудия производства мотовилихинских заводов, изготовленного по технологии американского инженера Родмана. Анисим по профилю деятельности на мотовилихинских заводах бывал не раз, чай отдел артиллерийского вооружения и боеприпасов возглавлял, поэтому ему про эту «Царь-пушку» уже рассказали. Вот он и поделился рассказанным с внуком. «Пушка эта, Степка, по-хитрому сделана. Когда ее делали, хорошего металла для пушек лить еще не умели, поэтому она и такой формы, как бутылка, видишь? Там, где пороховой заряд закладывают, все очень толсто, потому что когда порох поджигают, он очень сильно на стенки ствола давит, пока снаряд не сдвинет и себе место для горения от этого не увеличит. Поэтому чем дальше снаряд по стволу пройдет, тем меньше пороховые газы на стенки ствола давят. Вот потому у этой пушки чем ближе к дулу, тем стенки ствола тоньше. Вот так и получилась такая форма — бутылка. А еще ее отливали особым образом. Сразу после отливки в ствол трубу вставили, в которую запустили холодную воду. А зачем? Для крепкости. Наружные слои металла при этом охлаждаются медленнее внутренних и как бы обжимают внутренние стенки ствольного канала, отчего орудие куда прочнее выходит. «Деда, а почему сейчас так пушки не делают?» «Как так?» «Ну, как бутылки. У меня картинки про войну есть, так там у пушек совсем не такие стволы». «Совсем как бутылки, да, не делают». Но если присмотреться, то можно заметить, что даже у современных пушек та часть, которая ближе к казенной, ну то есть той, куда снаряд и гильзу с порохом вставляют, все одно толще той, которая ближе к дулу. Просто это не так явно выражено. Ну так и металл нынче куда крепче, чем тогда умели делать. Эван, посмотри, какая у этой пушки толщина ствола даже у дульного среза. В твою ладонь почитай. А у тех, что сейчас, палец, много два. А ведь они гораздо мощнее этой». Внук посмотрел на него с уважением. «Деда, а ты все-все-все на свете знаешь?» «Да уж куда мне?» — рассмеялся Анисим. После развала Союза начались сокращения. Вернее, они начались раньше, еще при Горбаче, но их тихий мирок особенно не затронули. На складах и так некомплект был. После горбачевских реформ все в бизнес ударились, так что набирать сверхсрочников и прапорщиков стало куда сложнее. На дикоросах и грибах куда больше заработать можно было, а на левых рубках так и вообще. Ну а офицеры-тыловики по-прежнему ехали в эту лесную глушь с не слишком большой охотой. В более населенных местах такие возможности для бизнеса открывались, что оторопь брала. А здесь что делать? Лапу сосать на голом окладе? Так что те сокращения закрыли, просто порезав в штате должности, по которым и так были пустые вакансии. А вот когда Союз рухнул, все и началось. Причем сокращения еще были не самой большой проблемой. Просто большой дерибан, начавшийся еще с момента принятия решения о выводе ГСВГ из бывшей ГДР, наконец-то докатился и до их глуши. А что, склады-то были богатые, много чего прихватизировать можно было, просто до них до этого руки не доходили. Ну, не то чтобы совсем, но сейчас пришло время заняться ими по полной. Вот и стали стариков на пенсию выдавливать, а взамен в их кабинетах появились и принялись по-хозяйски обустраиваться молодые, мордатые капитаны и майоры с вороватым взглядом. Такие, которых раньше никаким калачом в эту глушь было не заманить, а сейчас набежали. На пенсию Анисим вышел сразу, как предложили, и с радостью. Увы, на майорскую зарплату с дико взлетевшими ценами уже стало никак не прожить, а так нагло воровать, как нынче требовалось, он не привык, коробило его. Так что возможности полностью сосредоточиться на хозяйстве он только обрадовался, тем более, что Марьяна за время работы на звероферме, нахватавшаяся всяких хитростей, предложила ликвидировать кролей и заняться нутриями. А что, мясо не хуже, зато шкурка куда дороже. И кормить есть чем, и своего мяса в достатке, и дичину Анисим по-прежнему с охоты таскал, хотя совсем уж далеко и надолго он теперь в тайгу не ходил. Возраст. Ну а ежели еще и не шкурки продавать, а те же шапки, воротники или унты с бурками, так и вообще очень солидная прибыль выходила. Так что спустя некоторое время Анисим освоил искорняжное ремесло, что очень помогло пережить тяжелые 90-е. И не только пережить. Когда спустя пару лет, кроме нутрии, они начали разводить и норок, в семье появилась такая деньга, что удалось помочь с жильем сначала средней, у которой народилась еще и дочка, а потом и младшенькому. Того после выпуска занесло на Тихоокеанский флот в Петропавловск-Камчатский. Как он потом шутил, из Питера в Питер переехал, потому как на Дальнем Востоке Петропавловск-Камчатский также именовали Питером. Попали они туда в самое трудное время. Армия и флот сидели на голодном пайке, так что в бараке, в котором им с женой и сыном выделили комнату, частенько даже света не было. Местная электростанция работала на флотском мазуте, с закупкой и доставкой которого были регулярные перебои, так что младшенький даже чуть семью не потерял. У жены ото всех этих жизненных неурядиц выкидыш случился, вот она и поставила ему условие, чтобы он вывез их из этого каменного века. А иначе — развод. Ну, он и занялся. В ближайший отпуск отвез жену с сыном к родителям в Лесной, а сам, заняв у бати денег, отправился обивать пороги в Питере и Москве. В отличие от советского времени, в кадровых службах деньги теперь не просто брали беззастенчиво, но еще и требовали. Мол, нет денег — нет и перевода. Договориться удалось, так что по возвращении из отпуска сын начал готовиться к возвращению в свою «Альма-Матер», где ему светила должность преподавателя. Ну а Анисим выдвинулся в культурную столицу разузнать насчет жилья. Потому как хоть Питер — место куда более цивилизованное, нежели Камчатка, мыкаться по съемным квартирам молодой семье тоже не с руки. С зарплатами-то у военных за это время не намного лучше стало. И так только на самое необходимое будет хватать, а если еще за съемную квартиру платить? Цены в культурной столице оказались лишь чуть-чуть менее неподъемными, чем в столице главной. Но Анисим покряхтел, подумал, походил и сумел-таки сторговать домишко в пригороде, в Шушарах. Несмотря на вроде как неплохие заработки на норках, денег хватило в обрез. Даже на ремонт ничего не осталось. Но сын и такому был рад, благодарил. «Ничего, бать, прорвемся. Что-то подкопим, что-то сам потихоньку сделаю. Главное, есть где голову преклонить. А остальное наживем». А спустя 3 месяца на их дом в уральском поселке напали. Пришлые какие-то, чуть ли не из Питера. Приехали вечером на 2 черных джипах, сходу выбили калитку, пристрелили собак и... Короче, у них были даже автоматы, но против опытного охотника с верной берданкой, которую он за это время не раз уже перебрал своими руками, и они не помогли. Ну и соседи вмешались. Здесь у всех в доме не по одному ружью имелось, да и держались местные друг за друга всегда. Если что случилось, всем миром наваливались. С измальства знали, что уральская деревня — такое дело, в одиночку не прожить. Так что отбились. А джипы потом в соседнем озерце притопили, в глубоком бочажке. Потому что на милицию ныне никто не надеялся. Но полностью тихо все не прошло. Через месяц Анисима арестовали и продержали в СИЗО почти полгода. Все крутили, вертели, пытались заставить сознаться, что он людей поубивал. Даже пару раз побить в камере попытались. Ну, как попытались? Побили, но не так, как хотелось. Потому что, несмотря на года, Анисим по-прежнему был дюже здоров и крепок. Нет, если заточку ему в печень тихо сунут, так он ничего сделать не сможет и помрет. Но его пытались не убить, а принудить рассказать, куда пришлые бандюки делись. А он стоял на своем. Знать не знаю, не было никого, а следы на стенах дома и сарая от пуль, так то мужики с охотничьими стволами баловались. Так ни на что его раскрутить и не удалось. Может, поэтому и выпустили. Когда вышел, начал Марьяне предлагать бросить все и уехать. Уж больно испугался за нее, когда бандиты напали. Она-то, вот ведь боевая какая, не стала, как он велел, в подполе хорониться, а взяла его тулку и из заднего окна по бандитам палила. И хоть ни по кому не попала, но, скорее всего, потому и отбиться получилось. Не смогли бандюки до подхода помощи с тылу зайти. Но жена от переезда напрочь отказалась. «Ну куда хозяйство бросим? Так хоть чутка детям помогать получается. А коль хозяйства не будет, в нахлебники пойдем. Так у них и без того ртов, эван сколько. Еще два кормить скажешь. А на какие деньги? Да и что там в городе безопасного? Каждый день в телевизоре только и новостей. Того убили, того взорвали, того украли, да паяльником пытали. А Питер так вообще самый бандитский город. Эван какой про него сериал сняли. Ужас просто, чего там творится. Да и бандюки-то эти откуда приехали? То-то и оно». Умерла она в пандемию. И как эта зараза ее зацепила в ихней-то глуши. С другой стороны, она где-то за неделю до того, как заболела, к старшей ездила, внуков проведать. Как она сказала, напоследок. Мол, до средней младшенького уже не доеду, здоровье не то, а вот к старшенькой осилю. Как чувствовала. После похорон Анисим сел в опустевшем доме и задумался. Несмотря на то, что хозяйство они уже давно сильно уменьшили, отказавшись от коровы и сильно сократив число кур, только чтобы свои яйца были, норок по-прежнему держали. Хотя сам он ничего уже не шил, толку не было. Спрос упал, да и люди теперь хотели непременно фирменного, со всякими ярлыками. Да и с продажей все стало куда как сложнее, так что Анисим теперь ограничился только выделыванием шкурок, которые продавал одному ушлому посреднику, отправлявшему их далее, куда-то в Китай. Но по деньгам они были самыми прибыльными, так что они с Марьяной скрипели, кряхтели, но тянули. Им-то самим уже ничего не надо было, но детям следовало помогать. Их-то самих отцы-матери вырастили, выучили, в люди вывели. Нынче их черед свою кровь тянуть и в люди выводить. Жизнь так устроена. Но в одиночку он хозяйство точно не потянет. И силы не те, и жить в этом доме теперь стало совсем не вмоготу. Уж больно все здесь напоминало об ушедшей жене. Так что спустя пару месяцев Анисим вышел из знакомой калитки, повернулся, пожал руку новому хозяину его усадьбы, да и двинулся тихим шагом в сторону станции. У старшей он не остался. Пожил месяцок, понял, что сильно напрягает. Та по-прежнему жила в той самой кооперативной квартире, которую они справили ей еще при Горбачеве. Они тогда постарались, хорошую нашли, двухкомнатную, просторную. Вот только сейчас в ней, кроме дочери с мужем, ютилась еще семья их старшего сына с ребенком и младшенькая. Средний сынок учился в институте в Челябинске и вроде как собирался закрепиться там, но кардинально эта проблема не решала. А те деньги, что они старшенькой передавали все эти годы, как-то разошлись. То на отдых слетали, то машину поменяли на более престижную. Опять же, старшего за деньги в институте выучили. Так все и утекло, как вода сквозь пальцы. Со средней другое вышло. Та свою ушлость по полной реализовала, открыла частную клинику, так что деньги у нее были, а вот семьи нет. С первым мужем она развелась довольно быстро, потом выскочила замуж второй раз за какого-то чиновника, но того вскоре посадили, после чего она развелась уже с ним и решила больше замуж не ходить, так и жила в свое удовольствие, меняя любовников. Даже сына и дочку, чтобы не мешались и под ногами не путались, отправила учиться в Англию. И отец рядом, со своим укоряющим взглядом, ей ну совсем не был нужен. Нет, она его не гнала, даже квартиру предлагала купить на другом конце города. Уговаривала: «Пап, там такой район, тебе точно понравится. Лес рядом, пруд, поликлиника новая». Но Анисим отказался. Сказал, к сыну поедет. А на те деньги, которые она собиралась на квартиру ему потратить, предложил сестре помочь, ее старшенькому квартиру купить. «Сама ж сказала, что это мои деньги, потому что ты те деньги, которые мы тебе отправляли, в раскрутку своей клиники пустила. Вот и потрать их так, как я тебе велю. Помоги сестре. А не сделаешь — прокляну», — сурово заявил он средний. Питер встретил его дождем и улыбающимся сыном. «Вот, сынок», — неловко пошутил старик, — «приехал тебе на шею усесться. Не прогонишь?» «Ну что ты такое говоришь, пап?» — возмутился младший. «Вы с мамой столько для нас сделали, что мы вам по гроб жизни обязаны. Мой дом — твой дом. К тому же я уже давно мечтал вас с мамой к себе перетянуть. Я тут дом перестроил, так там для вас с мамой своя комната запланирована. Жаль, что не успел». Дом Анисиму понравился. Он в своем сам и электрику делал, и воду проводил, и септик устанавливал, а также уже в новом веке сподобился и водяное отопление сделать. Ну, чтобы Марьяне жизнь облегчить. Не единолично, конечно, где сам не тянул, специалиста звал, но при этом смотрел за ним внимательно. В деревенский дом по телефону специалиста не вызовешь, если что сломалось, или сам чини, или сиди без тепла и света днями, а то и неделями. А зимы на Урале суровые, дом вымерзает в момент. Так вот, здесь у сына все по уму было сделано, ну, в основном. А те огрехи, которые он хозяйственным взглядом приметил, и самому устранить можно. Потихоньку. Инструмент есть, руки помнят, так чего б не заняться. Следующие несколько лет прошли вполне себе покойно. Средняя дочь отца послушалась, купила для сына старшенькой квартиру в Свердловске, о чем лично перед отцом и отчиталась, приехав в гости к брату вместе с прилетевшим на каникулы Степкой. «Вот, пап, как ты и велел, сестре помогла, не сердись на меня». «Да я и не сержусь», — расчувствовался Анисим, — «и спасибо тебе за доброту. Эх, жаль, мать не видит, вот бы порадовалась». А потом они с дочерью и внуками, Степкой и Тимофеем, сыньем младшеньким, неделю гуляли по Питеру. Как выяснилось, дочь, несмотря на то, что жила в Перми, Питер знала неплохо. «Ну так я, считай, последние лет 20 каждую весну на недельку сюда приезжаю. Уж больно Питер весной хорош. Только один раз и пропустила, когда тут 300-летие праздновали. Слишком много высоких гостей тут в тот год было. Мне подруги рассказывали, что народ по городу перебежками передвигался, как под обстрелом. Так что я тут, считай, местная, а то и получше. Большинство местных про некоторые музеи, в которых я побывала, даже и не слышали. Ты вот, например, знаешь, что у вас в Шушарах раньше музей железных дорог был?» «Это там, где паровозы стоят?» — удивился Анисим. «Я думал, тут база железнодорожного резерва, на вроде той, на которой я срочную службу проходил». «Да нет, там, скорее всего, запасники музея, а сам музей рядом с Варшавским вокзалом расположен, в библиотечном переулке». «А там взаправду настоящие паровозы есть?» — восторженно спросил Тимка. «Взаправду, взаправду!» — рассмеялась дочь. Когда она уехала, они с Тимкой съездили таки в этот музей. Электричкой до Балтийского вокзала, а потом неторопливо, пешочком дотелепали до Варшавского. От музея внук пришел в полный восторг, да и Анисим тряхнул стариной и, вспомнив прошлое, много чего Тимке рассказал про паровозы. С тех пор так и повелось. Каждые выходные Анисим брал Тимку, и они ехали куда-нибудь в музей, парк или на открытую экспозицию, Эрмитаж, артиллерийский музей, военно-морской, русский, Аврора, инженерный замок, фрегат-штандарт, военно-медицинский, кунсткамера, Петропавловка, Петергоф, Пушкин, Гатчина, Шлиссельбургская крепость, Павловск. Тимка был неуемным почемучкой, поэтому Анисиму приходилось нелегко. Он готовился к каждому выезду, читал, смотрел ролики в интернете, ну, чтобы, так сказать, не ударить перед внуком лицом в грязь. Хотя запоминалось туго, память уже не та была. Но восхищение, которое выказывал Тимка по возвращении, взахлеб рассказывая родителям, что деда столько всего знает, окупало все. К тому же погружаться в историю было куда приятнее, нежели смотреть на современность. В родных местах уже как 10 лет шла война. Наследники фашистских прихвостней Бандеры и Шухевича обстреливали его родной город. Вот и в тот день они с внуком отправились в Павловск. Тимоху аж потряхивало от нетерпения, потому что в последний раз в музей они выбирались аж 2 месяца назад, как раз в железнодорожный. Он Тимке нравился едва ли не сильнее всех остальных, потому что в нем имелся паровоз в разрезе. Большой, настоящий, а его внутренности были раскрашены в разные цвета и местами подсвечены. Послевоенная эрка в точности как те, которые Анисим в свое время ремонтировал. Тимка его устройство с его помощью уже наизусть выучил и временами даже едва ли не за экскурсовода работал, присаживаясь на уши тем, кто готов был слушать, и лихо рассказывая, какие детали как называются и за что отвечают, потому что в конце осени Анисима сильно прихватило. То ли простуда, то ли тот самый ковид, что свел в могилу любимую и до него, наконец, добрался. Но, похоже, за это время подлый вирус сильно ослабел, так что насмерть он его не свалил. Однако 2 недели Анисим с температурой провалялся, а потом месяц с лишним восстанавливался. Ну так лет-то ему уже сколько, 9-й десяток пошел. Все друзья и большая часть ровесников уже давно в могиле, а он до сих пор небо коптит. Но в это воскресенье они с внуком решили доехать до Павловска. Чего-то ему там в школе задали, с этим местом связанное. Вот он и упросил съездить посмотреть. Походили по дворцу, потом прогулялись по парку, а когда уже вышли, Анисима и прихватила по новой. Да как сильно! Они как раз проходили мимо урны судьбы, на которую он рукой и оперся. «Деда, что с тобой?» — испуганно закричал мальчик. «Это... Тимка, беги, позови кого!» — задыхаясь, забормотал старик, кляня себя последними словами. «И куда поперся, старый? Давно же понятно, что на ладан дышит. Помрет, кто внука до дома довезет? Деда, беги, беги! Это... Позови, но сам не иди! Подожди там где-нибудь! Нечего ему видеть, как дед помрет!» «Ага, я сейчас!» — закричал Тимка и бросился бежать. А Анисим устало сполз по постаменту урны, нащупывая в кармане мобильный телефон. «Вот ведь незадача какая! Надо бы на сыну позвонить или невестке, чтобы о внуке побеспокоились!» Но достать его ему была не судьба. Когда он неловко сунул руку в карман, в голове будто бомба взорвалась, а потом наступила тьма.